Лилит чувствовала, что враг рядом. Она не была сильным сенсом в классическом понимании. Способности смотрительниц базировались на несколько других принципах. Ученые Ордена никогда их не исследовали. Они попросту о подобном не догадывались. Монастырь умел хранить свои тайны. Будучи частью организации, он обладал огромной автономией и не отчитывался за свои внутренние дела. Гончая вынеслась из бокового коридора, вбив когти в стену, развернула свое тело, почти не потеряв скорость, и подобно черной торпеде понеслась на девушку, щелкнув на ходу узконаправленным ментальным импульсом. Тварь не удивилась, когда девушка встретила удар, не покачнувшись. До этого на всем пути монстра не было никого, кто мог бы устоять, но набор информации, загруженный в период созревания, подсказывал, что среди людей встречаются неуязвимые противники. Ничего, против таких есть более вульгарные способы убийства. В последний миг, уже занеся лапу для удара, способного разорвать хрупкое девичье тело, гончая дрогнула, заметив отблеск зеленоватого металла. Но и без этой заминки вряд ли ей что-то светило. Лилит была очень хорошей смотрительницей. Скользнув в сторону, она легко подпрыгнула, пружинисто подогнула ноги, оттолкнулась от стены, в полете взмахнув рукой. Гончая, не успев среагировать на столь ловкий трюк, умерла мгновенно, покатившись по полу с чудовищной раной, тянущейся от головы до основания хвоста. Аргумент рассек ее, будто булку, поразив при этом три жизненно важных центра. Тварь не спас даже хитин, перед этим клинком он бессилен. Лилит на миг замерла, присев на колено. Меч, вытянутый параллельно полу, не дрожал. Глаза красавицы возбужденно сверкали. Почувствовав мерзкий, резкий запах, будто кто-то смешивал уксусную эссенцию с аммиаком, девушка хищно улыбнулась. Встала, стряхнула с лезвия капли желтоватого студня, направилась дальше. Она чувствовала, что впереди есть более достойная добыча.